Hello? Hello? Да? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Наркотики ищешь, да? Я наркотики ищу. Да. Обалдеть. Тебе наркотики надо, да? Надо. Заказан на ваш адрес. Ну, давай, привозите, когда привезете. Вон, к вам привезли 2 мешка, иди покупай. Да, а куда идти покупать? Вот, притон, значит, притон. Все, понятно. Сколько у вас там хуеплетов, а? Обалдеть! Собралось у вас, блядь, 100 вдвоём, ёбаные, блядь. Обалдеть. Так скажите, хоть куда прийти-то? Алло? Вон на улице целых 2 мешка стоит. Идите, покупайте. Да. Так скажите, куда идти-то? Я если к тебе приду сейчас. Ко мне придешь? Ну, о, хорошо, да. Давай. Давай, иди. Ты не выебывайся, блядь. Скоро вас арестуют. А меня вместе с вами арестуют. Собрались в одну кучу. Одних продаешь, других покупаешь, да? Так вы знаете что, вы сами-то откуда, хоть из какой деревни-то? Севастополя. Севастополя? Ну, ага. А кто вам дал такой мой номер телефона? Это не твое дело. Хорошо, давайте тогда. Уже известно там, где вы, в подвале там. В подвале дело? Да. А вы с Никольска, да? Да. А, да хоть улицу тут скажите, какая, так я приду. А тебе какое дело? Ты что, едешь, что ли? Ах, вы сказали, приходите, покупайте 2 мешка, да? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да, хорошо, давай иди. Да. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Хорошо, хорошо. Машенька, проститутка, блядь. Так вы хоть по какому номеру-то позвонили? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? А как это? Вы ко мне попали, да? Где ты живешь? А я не знаю, где ты живешь. На каком-то... Алло! Да, слушаю. Я тебя прицелю, скотину. Понял? Дурак ты. У меня вальзер есть. Я тебе, сука, точно раком поставлю. Ты урод, блядь. Я поставила прослушку, и теперь тебя засекут, и ты думаешь, что тебе не минат тюрьмы. Понял? Я тебе дам, блядь. Ты чего, старуха, звонишь? Алло, дурел, что ли ты? Совсем? Да ты чё? Я тебе дам чё? Мы с тобой ещё встретимся. Я тебе встретился. Я тебе встретился сейчас. Это у меня видеокамера поставлена, всё поставлено. Эти прослушиватели поставлены. Я тебе встречусь, ещё позвони только. Алло. Это кто? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебя насилу. А я тебе сейчас натеру, конечно. Вот. Да? Что вам надо? Алло? Что вам надо? Что тебе надо? Ну и хуй с тобой. Ты дурака-то не ищи на свете. Что, проверяете эти ворованные, да? Что это, воруете, да? Вы что тут, полсовка ты, знаешь, подальше. Ну, ага. Зачем ты сюда звонишь? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? Вот, ну, тебя я не прошу. Зачем ты звонишь? Ну, ага. Да. Ты дурака-то не ищи на свете. На худенькую лошадку такой красивой. Понятно тебе? Пошел ты нахуй. Чё говорите? Так ты на какой номер телефон-то набирал? Не знаю, ты дедушка, может, старенький, перепутал номер. Да откуда ты звонишься? С Чернушки. Да... Ничего не пойму. Не звоните больше сюда. Да, честное слово, не пойму ведь. Все болтает, а чего болтает, ничего не пойму. Не звоните, говорю, сюда. Алло? Нет, блядь. Хороший, блядь, человек. Я его, сука, блядь, отдам деньги, чтоб тебе, сука, в мозгу въебал пулю, нахуй. И чтоб ты закрылся, нахуй. Слушай, и никогда что, сюда не лез. Ты охренел, ты хоть кто, елки-палки, есть-то? Хули ты пиздишь, не... сука? А кому ты звонишь-то? Кому звонишь-то? Звонишь-то? Абэме, нахуй, блядь. Какой я Абэма, елки-палки? Ты что, напутал, елки-палки? Я уж пенсионер, мне 67 лет, елки, а ты про Абэму какого-то говоришь. Твою дочку ебут нахуй, где-нибудь нахуй, блядь. Слушай, пошел-ка ты нахуй, дорогой, и не звони больше сюда, понял? Ты ебал, не туда звонишь, ты меня с кем-то спутал. Ты козел, нахуй. Я уже 7 лет на пенсии, про какого ты козла говоришь, елки-палки, дурак ты, ебаный. Ты ебаная, блядь. Пошел-ка нахуй ты. Да. Сейчас взорву, блядь, твой аппарат. Детина подохнет. Да, блядь. Зачем ты сюда звонишь? Тебя никто не звал. Точно. Вот. Тебя никто не звал. Зачем ты сюда привязался, звонишь? Пока не скажу. Вот, вот пока не скажу. Ты сам не знаешь чего. Вот. Ну если дурак, ты зачем ты звонишь-то? На авто? Да. Вы это перестаньте, блядь, ебать сидеть. Как вы это? Слушай-ка, у тебя во всем или в голове много не хватает? Перестань ты хуя не сидеть, да. Я тебе уже давно... Ты не поговори. А тебе не стыдно, но я тебе беспокоюсь людей? А? Ну чё молчишь? Хочешь ты звонить или нет? Неужели тебе не звонило? Не разобьем? Ненормальный, что ли ты? Не хватает у тебя в башке видно. Я срать не буду тебе. Кончишь ты или нет? У тебя ум-то есть в голове? Там, блядь, головом что ли? Нажал я Мусину. Хватит уже. Пора кончить. Я срать буду тебе, к тебе в рот, тебе на силу. Да? Дурак какой-то. Мы с тобой еще встретимся. Дурак ты. Я тебе, сука, точно раком доставлю. Дурак ненормальный. Да? Слушай-ка, ненормальный. Если бы ты был нормальный, этого бы не было. Ты дурак. Вовсе. Да. А зачем ты звонишь сюда? Куда? Уже за вами следим. Ебаные, блядь, а? Не поняла. Сколько у вас там хуеплетов, а? А вы кто? Собралось у вас, блядь, 900 боев, ебаные, блядь. Собрались. Вы с какого номера звоните, скажите? Это не твое дело. Кому я звоню, кто ко мне звонит? А зачем вы сюда-то звоните? Ночью на дворе. Вы ко мне такое. Ты что, а? Что ли? Вы откуда звоните? Скажите, пожалуйста. Повреждения, очевидно, где-то есть. А тебе какое дело? Я спрашиваю, вы с какого номера звоните? А если я тебе предупрежу, в рот тебе накакаю? Рожа пьяная, сволочь. Я спрашиваю, с какого номера звоните и куда звоните? Гаденыш. А? Вот понедельник менты придут к вам разбираться с этим делом. Раз не говорите, с какого номера звоните, алкоголики. Проститутка, блядь. Да, алкаш вонючий. Ты, наверное, сосёшь, да? Он сосёт. Ты чё, хуй сосёшь-то, а? Алло. Ну как тебе это, телефон-то понравился, да? Вы откуда звоните, с какого номера? Вот скажите мне, по-честному, откуда... Вы откуда звоните? А? Или вы, может, какой-то номер набираете, и вам туда надо попасть, и вы попадаете в другое место? В Севастополе. Вы ведь это самое, сначала из Турции звонили, теперь уже из Севастополя. Вы ведь в понедельник к вам менты придут. Я уже заявление написала, старый пердун. Развлекайтесь с таким макаром, что ли? Хуй сосать будешь. Ну, неужели? У себя по соси. Иначе ты, наверное, не поднимается никак, старая вешалка. Я спрашиваю, вы куда звоните? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, приходи, приходи. Да. Приходи, жду, дверь сейчас он уже открыла. Так вы, значит, работаете этим? Хорошо, так сказать, да? Директором магазина работаю. Ты приходи, вон, я щекотки тебе приготовила. Я сказала, в понедельник к вам милиция придет. И посмотрим, ну, посыти, да? Побегаете. Да, да, а как ты думал? И телефон отключат, и все на свете сделают. Блядь, тебе чтоб повесили. Да неужели? Тебя-то еще никто не повесил? Лопатой по горлу. Ты повесишь, блядь, наркотик. Пьяная рожа. Я спрашиваю, вы какой номер набираете, откуда? Хамло чернушинское. Хуйна. Да, неужели? Только и знаешь, хуй да нахуй. Больше ничего не умеешь. Видно, другие-то слова уже выветрились из пустых мозгов. Убивать надо вас, ебаных, блядь, этих. Пока я спрашиваю, блядь, откуда вы звоните? Или вам этот звонок приходит? Вы можете ответить? Я спрашиваю, вы можете ответить? Вы набираете? Или кто-то к вам вызов приходит? Ну, ага. Вы ответить-то можете или нет? Ну, а сейчас чего ты ко мне звонишь-то? Так я-то не звоню, ко мне тоже вызов приходит. Наоборот, ты звонишь. Я-то не звоню, вы мне звоните, а к вам тоже вызов приходит. А кто тебе звонит? Или вы сами набираете? Сказать-то не можешь, что ли? На моем проводе сидишь. Я спрашиваю, вы что, не можете сказать-то? Вы на каком это самое сидите? Вы где это, с какой... Вы набираете или к вам вызов приходит? Пизду-то попал. Ну, блядь, козел, а старый? Ничего, видно, мозги-то вовсе пропиты, ничего не понимаешь. Хуй через-то чё? Ну, еще как, через чего? Больно длинный через плечо-то достает, болтается на коже, на одной коже, наверное. Я спрашиваю, вы сами набираете? Ну, тебе, или вам вызов приходит? Вы можете ответить? Или до такой степени дебилы, что не можете ответить? Дебилы, что ли? Ты дай-ка мне... Ненормальные, сумасшедшие? Я буду их мешать, блядь. Я спрашиваю, вы дебилы? Дураки? Не понимаешь, что тебе говорят-то? Ой-ой-ой. А? Ну ладно. Вам же хуже. Блядь. Будете штраф платить. Штраф большой-большой. Пошла ты нахуй от меня, Милиция слушает. Бутылку прям в пизду, блядь. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Милиция слушает, сейчас приедет по телефону. Да что ты, а я 02 да. Вызову. А, 02? А ну, мне не надо. Вы мне не надо 02, вы в милицию позвонили, а я диспетчерская. Сейчас, работаю в диспетчерской, да, сейчас приеду по вызову вашего номера телефона. Ждите. Сарай будет покупать. Ждите, сейчас милиция приедет. Жду. Зарежу, блядь! Вот крадусь сзади! Алло? Что, сука, голодная? Кусок хлеба добываешь у старух, блядь! А? А кому вы звоните? Вы ошиблись. А то я в твою пизду финский нож воткну, блядь! А кому же вы звоните? Ты ошиблись. Будь таких здесь нет, это организация. Проститутка сказала, зарежу, значит, зарежу. Ну, это организация. Куда вы звоните? Это полиция Октябрьского округа. Ни одного слова не разберешь. Тебе и к логопеду еще надо идти, блядь. Октябрьского округа полиция. По какому вопросу вы звоните? Алло. Перед Богом даю слово, что я тебя прирежу. Вот. Октябрьский округ. Да что ты? А я 02. Полиция. Да-да-да. Вы по какому вопросу женщина хотели? Что вы хотели? Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несет, что одного слова понять невозможно. Ой, матерь Божья. Ты, сука, ебаная, в рот. Послушай, ты куда звонишь? Дура ты, блядь, ненормальная. Ты куда звонишь? Какой номер телефона? Видишь, я сейчас поговорю входящий и напишу в полицию. Еще будет здесь звонок. Ты куда звонишь, сумасшедшая бабка? Набирай нормальный номер телефона. Поняла мне? Еще раз, сейчас будет звонок, входящий, приедет полиция к тебе. Ты куда звонишь ни туда? Я не понимаю ни одного слова, блядь. Куда ты звонишь, падла? Куда звонишь? Телефон набирай, открывай глаза свои. Ты поняла меня? Еще сюда хоть один будет звонок. Продается, а квартира не продается. Алло. Алло. Алло. Тебе что нужно? Наташа! Я тебе, блядь, я тебе голову отшибу, нахуй. Будешь я еще звонить туда. Что ты там говоришь? Кто ты такая? А ты кто такая? Ну, я не слышу, кто там мне говорит, кто звонил, даже не знаю. Да вот, а мне звонит кто? Чего я не понял? Ты мне тоже звонишь, я лежу, отдыхаю, и все. Вы что, извините тоже, не обижайтесь. И звонит, и звонит. И вообще кошмар целый. Ну позвони Люде туда, 5:20. Какой 5:20? Люде, позвони, может, что там такое? Знаешь что, дом престарелых звонишь. Вот Наташе Красовой передай привет, чтоб жопу ей порвали. Наташа? Очень внимательно слушаю. Алло? Да. Алена или кто? Слушаю я вас, спрашивают. Алена, что ли? Сама ты, Мишка. Ну, что не поняла, ничего. Да, внимательно слушаю. Алло. Ага. А что ты хочешь? Ой, господи. Да я брось трубку, ну уж в пизду. А? Да. Поймал бы у подъезда, нахуй, выебу, нахуй, раком. Опять. Радостный какой, надо же, а? Бессонница, да, что ли? Давай встретимся. Давай встретимся, хоть поговорим. Скажи мне, вы сами набираете или вам вызов приходит? Да. Я спрашиваю, вы сами набираете номер или вам вызов приходит? Вы можете ответить? Да. Дебилизм полный. Ты это, скажи, где встретимся? Угу. Иди, назначай встречу, сейчас приду. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. Чего у тебя? Там уж от старости отсохло все, крючок арбузный, засохший. Матрас чуть не проткнул, нахуй. Да неужели? Да неужели? Больные какие? Где такие больные это выращиваются? Интересно мне знать. Может, из сумасшедшего дома? А, что такое? Что это? Ой, какая ты грозная прям. Алло. Пошел нахуй! Тебе тут сетелесный хуй только светит, блядь! Послушай меня, в общем, я сейчас еду в Ростелеком. Послушай меня, я сейчас еду в Ростелеком, знаю входящие телефоны. Что это мне за сумасшедшая звонит? Это раз. И сейчас сразу делаю заявление в полицию. Телефон набирайте нормально, кому вы хотите такое говорить. Это а телефон? Вы куда звоните? По какому номеру? Какой набираете телефон? Куда вы звоните? Да с каких пор ты стал из бандюги газопроводчиком стал? Какой телефон? Это 72-88-14. Вы куда звоните? Иди кому туда, именно? Какое дело до моих программ? Нет, как зовут? Вы кому звоните? Именно адресат. Вот кому вы звоните? Я вас даже не знаю, и вы меня не знаете. Кому вы набираете? Набирайте грамотный телефон и попадайте к адресатам. Твою мать. А? Какого мыла, блядь? Набирайте правильно телефон тому человеку, с которым вы хотите поговорить. Сейчас, если будет, четвертый сюда звонок. Я сейчас еду в Ростелеком и делаю детализацию входящих звонков. И с вашим номером обращаюсь в полицию Ленинского округа города Калуги. И пусть уже разбираются с хулиганством с вами. Я всю нахуй пересмечу, сожгу, чтобы... Вот. И пусть, если у вас психиатрическая больница, вам нужно обратиться на Маяковского, дом 55. Начнем с этого. Этот телефон принадлежит юридической организации. Вы сейчас позвонили в полицию Ленинского округа. Вот вы куда сейчас звоните. Вам кто именно нужен? Видишь, какую хуйню даже... Такую хуйню несет, что одна по слову понять невозможно. Я слышу вас прекрасно. То есть теперь у вас следующий будет алгоритм действий. По входящему звонку, по которому вы позвонили в органы службы, будет у вас сейчас ответный вам звонок. И вы уже разговариваете с адресатом, которому вы звоните. Я не знаю, но сейчас вы звоните сюда. Для какой цели? Куда вы набираете телефон? Это телефон 72-88-14, который принадлежит, закреплен в юридической организации. Вы куда звоните, женщина? Видишь, бредишь, блядь, сумасшедший. Куда вы звоните? Куда вы звоните? Вы куда звоните? Набирайте правильно телефон и обращайтесь к вашему адресату. Я вас предупредила по-хорошему. Если сейчас будет звонок, будет входящий звонок, я узнаю, откуда поступают эти звонки. Чего тебе нужно-то? Вы мне звоните-то зачем? Вы же мне позвонили сюда, на телефон организации. Вы звоните куда? Женщина, дорогая, куда вы звоните? Телефон набирайте правильно. Это телефон 72-88-14. Вы куда набираете? На какой телефон вы попадаете? Ты приебался к старухам, а? Да я не, господи! Да никто к вам, как вы говорите, матом. Вас вообще просто хотят направить по правильному телефону. Набирайте правильный телефон. Вы звоните, Иванушка, попадаете в другой адрес. Ебанушка! 72-88-14, это не тот телефон. Маяковского, дом 55, ебанушка, вам туда точно нужно. Ждите, ебанушка, ждите с органов, ждите. Ебанушка! Алло? Алло. Слушаю. Ну что? А? Алло? А я не слышу ничего. Это... Алло? Ой, господи. Я плохо слышу? И плохо вижу. А что ты хочешь? Ну я не слышу, что там он мне говорит. Кто звонил, даже не знаю. Алло? Алена или кто? Алло? Побри жопу на халё. А? Алло. Алло. Да. Родинка нажало. Иди нахер. Короче... Алло. Вы где живете? Вы скажите, пожалуйста, вам тоже вызов приходит или вы сами набираете? Чё? Я говорю, вам вызов приходит или вы набираете сами номер? Ну, конечно. Что, конечно? Вызов приходит? Нету. Вы что, не понимаете, что я говорю, что ли? У вас кто в соседях живет? Откуда я знаю, кто у меня в соседях живет? Вы вот, кто у вас в соседях живет, скажите? Я говорю, завтра приду и выясним. А при чем-то, почему в соседях-то? Соседи, что ли, звонят? Кто у вас соседи, вы скажите? Я хоть вот, может быть, дойду, что ли, к вам. Так а при чем тут соседи-то? Соседи все спят. Вику знаете с Борисом на Карла Маркса? Нет, не знаю. Вику знаете, Вику? Нет, не знаю. Вы вот на Карла Маркса Вику знаете, Вику? Нет, не знаю. А вы около кого хоть там живете? Кто это вы такой-то? Ну, я в квартире живу, в этом большом доме многоэтажном. У кого там вы купили дом? Почему дом-то я купила? Я дом никакой не купила. Я живу в квартире. Вы мне скажите, пожалуйста, вы сами набираете? Квартирных нету. Что квартирных нету? Ну, скажите, кто у вас в соседях живет? Да какая разница, кто в соседях? Я откуда знаю? Почему мне не скажете, кто в соседях у вас? Я не знаю, кто в соседях. Я не знаю, что я вам могу сказать. Ну, дайте свой адрес, дайте. А зачем я вам свой адрес-то буду давать? Вы мне уже такого наговорили? Тут, можно сказать, даже на срок. Я в понедельник потому милицию что буду я не знаю, заявление что вы подавать. За люди. Кто вы такие? А какая вам разница, кто мы такие? Вы-то зачем мне звоните? Вот, или вам вызов приходит? Знакомый, ну кто вы такой? Вот я, что-то этот голос не знакомый, я не пойму, кто вы. Нет, не знакомый, вы меня не знаете. Вы мне только ответьте, вы сами меня, мой номер набираете? Или к вам да, вызов приходит? А? Вам приходит вызов, вы поднимаете трубочку, и тут я, да? Нету. Я спрашиваю, вызов к вам на телефон приходит? Вот у вас телефон звенит или вы сами набираете? Да. Я спрашиваю, вы сами набираете мой номер или к вам вызов приходит? Что дата? Вот когда вы скажете, кто вы такая, потом я скажу. А какая вам разница, кто я такая? Пока не узнаю, кто вы, я не скажу, кто я. Так я сама узнаю в понедельник. Я в понедельник, только сейчас рабочий день, на это, там нету никого рабочих на ответе. Я заявление подам, и все мне скажут, кто это мне названивает целый день и целую ночь. И похабщину всякую несет. Вы что за... Это что да, за вот, вы, и еще и милиции заявление подам. Нормально. Вы второй день меня вот... Так вот, а что за мужчина-то у вас такой изощренный названивает? Я понимаю, еще днем... А ночью ты что ему не спится-то? Старый, пьяный, и такую похабщину несет. И не стыдно? Вам не стыдно вообще-то? Как вот скажите? Я вообще в шоке. Я ведь слышу по голосу, что вы не молодые люди, и вы такую ахинею несете. Книжки бы лучше читали или в церковь ходили. Ты дурака-то не ищи на свете. Ну, видишь, еще один появился. Мужик-то от вас разговаривает или параллельно висит где-то? Че? Мужчина-то у вас тут разговаривает? Вы не знаете, сумасшедшая? Да, конечно, уж куда уж, нам я сумасшедшая. А вы здоровые, наяриваете. Ну, в понедельник встретимся в милиции, ладно. Вы что, мне второй день звоните? Я не звоню, я отвечаю, только мне вызов приходит, я отвечаю. Вот вы звоните, вы знаете номер. Я не звоню, набираете. Я не звоню, понимаете? Ну, конечно. Ну, конечно, я не звоню, вот я и спрашиваю, у вас тоже вызов приходит или вы сами набираете? Вы что, дураки, что ли, ничего не понимаете? Я тебя, блядь, казнить буду. Дебилы. пиздуй-ка отсюда, блядь, подальше. Да неужели? Не звоните, а уже давно, не буду с вами разговаривать. На вас, блядь, да хватит материться-то, старый придурок. Вот. Вот-вот. Из деревни из какой-то звоните-то, что ли? Вы чего не спите-то? Время-то 3 часа ночи. Что это, не уймешься никак? Так при чем тут я-то? Ко мне вызов приходит, я и отвечаю. Я сейчас телефон отключу, да и все нафиг. Надоели ваши рожи. Ох ты, я... Я у вас спрашиваю, вы сами набираете или вам вызов приходит? Телефон у вас звенит. А тебе какое дело? Ты что, ребята? Да ёпта твою мать, какое мое дело, да какое мое? Потому что может повреждение на линии. Надо ремонтеров вызывать. Какое мое дело? Потому что я-то не набираю, мне вызов приходит, телефон у меня звенит. У вас-то телефон звенит или вы сами набираете? Ответить-то не можете, что ли? Вот, проверь. Ну, вот, идиоты, так идиоты и есть. Ну, веселитесь. Что-то он не спится-то, что он не спится-то? Скорее всего, вот голову свою спаси. Ну, конечно, я говорю, старый козел, я тебе в милицию на тебя заявление подам за твое это самое похабные слова, мат и все остальное прочее. Пусть тебе будешь штраф взять, платить, и очень мать. Большой. Ага. Больше ничего видно, и мозги-то ни на что уже не варят. Вон там у тебя подруга разговаривает, вот с ней, занимайся чем хочешь. Уроды. Да. Алло. Да-да. А ты кто? Кого надо? Извините, может быть, тот другой к вам позвонил. Мы никому не звонили. Да. Ваша, не звоните сюда нахуй мне. Не звони! Ты мне бошку оторву нахуй. Нахуй мне не звони! Делаете, нахуй. Алло? А ты кто? Конь пальто. Хуй, с горы нахуй. Да. Ведь мне бошку оторву нахуй. И мне никто ничего не сделает нахуй. Алло. Давай, я сейчас пробегу нахуй. Алло. Алло. Да, кто это? А ты кто такой, блядь? Это ты кто такой, кому звонишь? Хуй, с горы нахуй. А что ты мне звонишь-то, слышь? Ваша, не звоните сюда нахуй, блядь. Тебе никто и не звонит? Да не звонил я вам, нахуй. Это вы к нам звоните сюда. Это ты мне звонишь? Я тебе не звонил. Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебе нахуй, блядь. Ну, да, приходи. Давай, я сейчас пробегу, нахуй. Давай скорее жду. Давай свой адрес, нахуй. Да? Адрес тебе дальше. У меня есть топорик такой, знаешь, прям тюк и пидет, нахуй, и головка отскочила, нахуй. Помнишь, как в старину раньше голову рубили, да? И все. Слышь, придурок, я тебе башку отрублю, да, понял? Слышь, в задницу засуну тебе, олень. Да ты пошел нахер отсюда, понял? Зачем ты позвонишь этим шатать, блядь? Тебе в жопу ебли, блядь! Сука, ты... Алло. Алло. А зачем ты звонишь сюда? В смысле? Ты специально дежуришь, да? Кто куда звонит? Что за дурацкая, блядь, команда, ёбаная, блядь, а? Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Кто? Машенька, блядь, проститутка. Какая Машенька? А, чё, Машенька, проститутка, блядь. Какая Машенька, вы вообще куда звоните? Ну как нет? Ну как нет? Петербонка, блядь, Машенька. Вы кому звоните? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? А что вы тогда сюда-то звоните, названиваете? Я если к тебе приду сейчас. Что? А я тебе берет, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? А? Вы что, совсем что ли рехнулись? Вы не туда попали, наверное? Ты же рядом со мной живешь, я в любое время прихожу, я тебя задавлю. Вы куда звоните-то? Это не твое дело. Кому я звоню? Кто ко мне звонит? В смысле, а вы скажите, кому вы звоните? А тебе какое дело? Ты что, ебет, что ли? Так вы мне звоните. Я и спрашиваю, куда вы звоните-то вообще? Вам кого надо-то? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А вы знаете, что у нас нету мамы? Вы вообще не туда попали. Не звоните нахрен сюда больше, поняли? Урод ты, ебаный. Убивать надо вас, ебаных, блядь, этих. Пока я тебя, блядь, не задавлю. Я сейчас звоню в полицию, по номеру вычисляют и посмотрим, что будет, если еще будете названивать сюда, поняли? Пусть к тебе едет, блядь, дурачку. Какому, блядь, дурачку? Вы что, с ума сходите или что? Ебаный, блядь. Шпион, ебаный, блядь, а? Алло. Зачем ты звонишь сюда? Алло. Кто сюда звонит? Да. Ну, ага. Алло. Взял трубку, чтобы покашлять. Команда, ебаный, блядь, а? Алло. Ты специально дежуришь, да? Нет, танцую, я здесь стою. Телефон, что ли, там? Алло. Нихуя твой телефон не работает. Еще что? Что вы там это, затеяли? Вы к психиатру обратитесь? А? Здесь не, тут не психиатрическая больница. Здравствуйте. Городская баня, здравствуйте. А ты кто? Что? А зачем ты мне ночью звонишь? Вам звоним. Так я тебе не звоню, это ты ко мне еще звонишь, ёб твою мать, на самом деле. Да мы не звоним вам, вы что, вы сами позвонили нам? Да я что на самом деле, вот ты-то ко мне привязался. Не звоним мы вам, вы даже ваш номер не знаем. Так я не знаю, я-то не звоню, зачем мне звонить-то? Вы с кем-то путаете, мы не звонили вам. Это как баня. Как тебя звать-то? Это баня, мы не звонили вам. Как тебя звать-то? Полина. Я сейчас позвоню на милицию, блядь, скажу, хули только надо дать, блядь. Давай, звони, звони, давай. Сейчас милиция... Да? Я сплю, блядь, а ты все звонишь, ты что такое? Да не звоню я, не звоню. Это вы звоните. Я тебе ни разу не звонил, ебаный в рот. Ну все, трубку положи и спать ложись. Я тебе сказал, Смирнов Василий Андреевич. Ладно, ладно, давай, ложись спать. Я тебя спрашиваю, а ты-то кто хоть? Ничего не хочу, спи, ложись. Сейчас милиция приедет, разберется. Хорошо, хорошо, пусть едет. Кто так козел это, блядь, то говорит? Хорошо, хорошо. У тебя какой... Да? Это Смирнов Василий Андреевич. Да? Я сплю, блядь, а ты все звонишь, что такое? Да что ты звонишь-то, скажи? Сейчас милиция приедет, разберется. Да хуй ты меня все страшишь, милиция-то? Пусть приезжает. Кто сделал это, блядь, то говорит? С тобой разберется, а не со мной. Я сплю, блядь, а ты все звонишь, что такое? Соединение установлено, пожалуйста, подождите. А? Я говорю, кто это? Чего, кто это? Кто ты? Я Смирнов Василий Андреевич. Ты кто? Городская баня? Алло? А? Алло? Что? Вы долго будете звонить? Нет. Что вы звоните-то? Я никогда не звоню, что вы с ума сошли, что ли? Я на пенсии. Мы не звоним вам, это баня. Что вам надо от нас? Вы где живете? Баня городская это. Баня городская? Да. А что вы, ёб твою мать, то квартира, то баня городская. Что вы все на меня сваливаете? Мы не звоним вам, не звоните сюда больше. А ты милицию сейчас вызову я вам. Это знаешь, что я тебе скажу? Говори, и не звони больше. Это компьютер здесь все делает. Да в роботе компьютер. Мы звоним вам, мы даже ваш номер не знаем. Вот они и звонят все время. Вот и не звоните больше нам. Это баня городская. Ну и скотина ты. А? Ну, баня городская. Зачем я звонить буду вам в баню городскую? Вот и не звоните. Мы вам тоже не звоним. Мы не знаем ваш номер. Так я никогда не звонил вам. Что вы, с ума сошли? А? Все, не звоните больше. Ну ты даешь. Тоже так же, да? Сколько вы хочешь? Ай, блядь. Скотина ты. Алло. Алло. Да. Кто ты есть-то? Чего? Алло. А ты кто есть, сука? А ты кто? Пизда. А твое какое дело? Кто там? Пошел нахуй, я сказала! Все ясно. Твою пизду! Пизди нож воткнул, блядь! Щелкнул, что ли? Куда ты звонишь, что ли? Дура! Да. А твое какое дело? Алло. Твою пизду! Пизди нож воткнул, блядь! Что, сдурела? Куда звонишь-то? Идиотка. Ты, сука, ебаная в рот. Слушай, ты, пидорасска. Еще раз позвонишь, я приду тебе бошку расшибу. Бутылку прям. Козлиха вонючая. Сказала, зарежу, значит, зарежу. Зарежь твою... Поняла? Еще раз позвонишь. Пошла вон, шлюха! А ты кто есть, ты, сука? Алло? Да. Ебанушка, ебанушка, ебанушка! Шлюха! Ебанушка, ебанушка, ебанушка! Шлюха! Шлюха! Ты ебался к старухам, а? Шлюха! Ну-ну! Шлюха! Да что ты? Алло. Алло. Здрасте. А ты кто? Вы, по-моему, ошиблись номером. Извините, может быть, кто-то другой к вам позвонил. Мы никому не звонили. Алло. Да ты моя золотая. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Кто это такой? Давай полюбимся с тобой. Сейчас я номер узнаю, кто это получишь. Мне печушка, бля, я громучая. Алло. А ты кто? А ты кто? Кто? Участковый ваш. Ну и чё? И нехуй, блядь, звонить сюда нахуй, блядь. А ты куда звонишь-то, ты, козел драный? Да не звонил я вам, нахуй. Это вы нам звоните сюда. Кто звонит тебе? Блин, сейчас приду, блядь, и зарежу тебя нахуй, блядь. Кип, босон, блядь, там бит тутап. Давай свой адрес нахуй. Давай, я сейчас пробегу нахуй. Алло. Алло. В чем дело? А ты кто такой, блядь? Вы куда звоните? Мне две бабы, блядь, аж бежали нахуй подо мной нахуй. А ты будешь бежать, блядь, как... Сучка, нахуй. Нахуй вы сюда звоните. Вам сюда никто не звонит, это вы сюда звоните. Извините, может быть, кто-то другой к вам позвонил. Мы никому не звонили. Ну вы сейчас сами звоните нам на домашний номер. И что это высказываете мне тут? И ты... хуй ты соси, и хуй тряси. Там не мать. Я тебе найду башку оторву, понял, еще раз сюда позвонишь. Я тебе башку оторву, нахуй. И мне никто ничего не сделает. Питер странный, слушай, меня сюда внимательно сказал. Еще раз сюда на домашний мне позвонишь. Я тебя, сука, найду и закопаю, понял, нет? Отъебу, блядь, вообще дырки, нахуй, блядь. Разговор не ёбдан. Ой, я напугал тебя, елки-палки. Ты сука сраная, я тебя пугать не буду, я даже тебя трогать пальцем не буду, сука, ясно тебе, нет? Хуй тебе на! Сдохни, как пидорас сраный, ясно, нет? Еще раз сюда позвонишь! А, что еще такое? Раз сюда позвонишь, я тебе сказала! Ты, сука, не жилец, понял, нет? Урод! Что ж так обосралась, аж пизда в говне, блин. Главное, чтоб ты, сука, не обосрался, когда я появлюсь, ясно, нет? Чтоб не обтакался там, гондон! Хату ты ебаная, блядь! Разлился, как... Ой, как ты меня разозлил, что меня злится, ты придурочный? Хороший, иди, я тебе тоже задую нахуй. Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. А? Слышь, мужик, у тебя что, с крышей не в порядке, что ли? Что-то понять не могу. Ты что, психушка получше, что ли? А? Психушка захотел, что ли? Кто, о чем, у кого голова болит, вот тот о том и говорит, нахуй. Что недоказуемо, ты придушный? Давай, а ты хоть знаешь, где я работаю, ты, сука? А? Ты, это, скажи, где встретимся? А? Давай встретимся. Я тебе говорю, придурочный, ты хоть знаешь, говорю, где я работаю? Нет? Вот сейчас после этого разговора, сука, ты попал. По полной программе, ясно, нет тебе? А, что такое? Да что ты? Ой, что ты. Какая ты грозная. Да, пару дней. Я погляжу. Поглядим. Если сейчас крыша не в порядке, иди лечись. Нормальных людей не ходу доставать. Я тебе понятно, нет? Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. 22 сантиметра, нахуй. Да хоть, блядь, все 10 ты. Главное, чтобы не кастрировали тебя, понял? Нет? Нет. Что замолчал-то? Я тебе еще раз предупреждаю, еще раз. Наберешь сюда или позвонишь? Я тебе не завидую, понял? Я вас нахуй всех видел. Главное, чтоб ты там не сидел. А? Я ебал. Там туда не сядь, понял, да, нет? Ясно тебе? Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Где ты будешь? Черная Слобода, Матросов 18. Там живешь, что ли? Ага. Ну, о. Я говорю, там живешь, что ли? Это моя родная страна, нахуй. А? Ты Ромео? Давай свой адрес, нахуй. Короче, мужик, ты попал. Ну и козел ты. Козел ты. Не знаю, кто козел. Да как тебя звать-то? Козел. Меня звать Василий, козел, а тебя козел, да. Ну, козел, ну вот и на. Козел. На берегу реки. Какой я козел, что ты, ёб твою мать, с ума сошел? Козел. Ага. Знаешь такое? Да где ты живешь-то, хоть скажи? На берегу реки. Так я на берегу реки. Пятиэтажки. Я сейчас позвоню на милицию, блядь, скажу, хули только надо дашь, блядь. А ты выходи ко мне на квартиру, тут недалеко. Я тоже пятиэтажки. В микрорайоне его две до пятиэтажки на берегу реки. На пятиэтажке я живу, вот в микрорайоне. На берегу реки его, около гаража. Сейчас милиция приедет, разберется. Да пусть приезжает, что ты меня отражаешь? Я... На тебя пожалуйста, на милицию-то, что ты, блядь, на тебя мне не звонил. Пиздобол, блядь. Не заебал ты. Алло. Я говорю, откуда звонишь-то? ты баран еще раз так стоишь, я рога побломаю, приду, понял? Это Смирнов по телефону. А что ты звонишь? Я говорю, что это? Ты что звонишь-то мне, ёб твою мать? Я говорю, откуда звонишь-то? Пошел к черту, еще раз позвонишь, я тебе язык отрежу, приду, понял? Да хули вы сами звоните мне? Я вообще никому не звоню, телефон не беру, хули вы бьете мозги-то? Сейчас милиция приедет, разберется. Ну так пусть приезжает. У нас вам разберется со мной. Да. Да-да. Ну ты даешь. Ты приходи ко мне. Я часто ты недалеко живешь. Милицию, блядь, скажу, хули только надо дашь, блядь. Ты приходи ко мне и поговорим, ёб твою мать. Сейчас милиция приедет, разберется. Я тебе говорю, приходи ко мне. Так я, у меня номер-то нормальный. Вот и ненормальный, потому что компьютеры все переебали. А не мы с тобой. Компьютеры все. Василий Андреевич. Я звоню на почту. Я говорю, почему у меня в телефон ко мне все звонят? Это, говорит, сделали эти компьютер, как говорится. Все. Да компьютер, ты что, я старый музык, хуй. Чего? Ты приходи ко мне, ёб твою мать ко мне. Приходи ко мне, тут недалеко. Ну и козёл ты. Да что ты козёл, козёл? Я говорю, приходи ко мне. Да хера надо на мне это. Так рядом живем, ёб твою мать. Ты в пятиэтажке, я в пятиэтажке. В одном дому живем и мозги объем друг другу. Да я тебя спрашиваю, ты кто? Да я тебе говорю, Василий Андреевич Смирнов, кто я, ёб твою мать. Козёл ты. Козёл. Я тебе говорю, кто? Козёл. Козёл. Я Смирнов Василий Андреевич. Козёл Диваны. Вот и козёл, козёл. Козёл. Ёбаный козёл. Знаешь такое? Козёл. Козёл. Козёл. Безрогий. Козёл безрогий. Козёл, я козёл, да. Безрогий ты козёл. Козёл. Козёл. Кого ты знаешь? Козёл, безрогий. Козёл ты. Алло. Да. А? Чего тебе? А? Да. А? Чего тебе надо? Да. Ну вот, да, да, хуй, да, ёпта, чё ты? Да? Да. Да? Да. А? А что такое? Я не знаю, что такое. А? Кому ты звонишь-то, да? Да? Ну вот и да. Да? Да. Да. Козёл. Ну, козёл ты ёбаный, действительно. Пенсия.